Ой же песню об Иисусе славя Ему, Он так гладкий полагается лишь на Него. Любит Он нас как лучший друг, Он вблизи нас всегда вокруг. Поспеши же Ему принять кому. Слово правды об Иисусе свет для души, о спасении новом Боге всем расскажи. Любит Он нас как лучший друг, Он вблизи нас всегда вокруг. Поспеши же Ему принять славу. Он во всякое мгновенье близок сердцам. Люди могут обмануть нас, Он верит нам. Любит Он нас, как лучший друг, Он вблизи нас всегда вокруг. Поспеши же Ему принять славу. Дарует нам всевечный Иисус один, приведет нас к славе вечной Вышнего Сын. Любит Он нас как лучший друг, Он вблизи нас всегда вокруг. Поспеши же Ему принять славу. Любит Он нас как лучший друг, Он вблизи нас всегда вокруг. Поспеши же Ему принять славу.